День 32, часть 15. Код, завершение презентации об истории сообщества Дом. Надо вам честно сказать, уважаемые друзья и коллеги, что во всех совершенных делах, во всех достижениях и победах, какие бы они ни были, большие и малые, мне и нам очень помогали все наши люди. Все, без исключений, своим трудом и посильным участием, иногда и превозмогая, как говорится, через «не могу» и «не хочу». Есть такое слово «надо», когда это было остро необходимо для выживания всего сообщества. Это непременно. И старые, те, кто у нас в сообществе с самых-самых первых его дней, практически с самого его старта здесь, да и все остальные, кто добавлялся к нам каждый прожитый на этих, Клинских островах день, и группа наших поисковиков, и специалисты в разных направлениях, да и все прочие. Без них бы у меня, впрочем, ничего нового, я вам, наверное, именно в этом аспекте не открою. Обоснованно полагаю, и у вас самих, здесь, у Снислова на победе, и у Оксаны на ее независимости в группах-сообществах примерно то же самое и происходит. У вас и в ваших новых филиалах. Иначе мы тут с вами не собирались. Прав, вижу, что согласны, раз так дружно киваете. Ну так, а как по-другому-то? Тут ведь одно из двух, или-или. Альтернативы нет и не будет. Или вместе с нами, главами, активно работают все, согласно некоего общего плана развития, и начальника, и все прочие участники. Причем, от мала и до велика, или то общество постепенно перестает сначала развиваться, а потом, даже, и существовать. Печальные примеры из своей практики вы и сами знаете, встречались. Напомню лишь самое известное такое событие из них, грустную историю развала и разделения группы соотечественников с Изумрудного, да и другие подобные казусы вам встречались уже. А все из-за чего? Классический кризис управления там проявился самой своей неприглядной стороной. Пришел, явился, откуда не ждали. Причем, все по науке и, даже, по определению классиков и основоположников марксизма-ленинизма. Какого именно постулата из многих, справедливо меня спросите, и будете правы. Ведь там у них архиизрядно всякого было сформулировано. А я и отвечу, да вот такого. Когда верхи не могут, а низы и не хотят, в мелкие и частные подробности чего там на самом деле обе стороны натворили уж вдаваться не буду, не обессудьте. Кто из присутствующих уже в курсе той истории, пусть потом перескажет их тем своим, кто на островах совсем недавно, for example, чтоб знали, помнили и учитывали, ну и впредь не допускали подобных вывертов. Руку на пульсе держать надо и управлять грамотно, деля властные полномочия со своим окружением. Один из рецептов, но только один из многих, их больше. Это-то все вы и сами не хуже меня понимаете. И ведь все это и многое другое произошло всего только лишь за один календарный месяц здесь. А столько разных событий нахлынуло. И скольких подобных изумрудной истории мы с вами все еще так и не знаем, не добрались до тех групп, не дотянулись. Наверняка ж они есть, увы, а мы их не вытащили, не притянули хотя бы, и к себе как вариант. Да, все я понимаю и принимаю. Бывает, не у всех все с первого раза получается, но заранее досадно. Но у нас с вами же получилось, удалось, несмотря, как говорится, на, а вопреки, всему вопреки. Полагаю, когда сегодня вечером закончим это совещание, никто из здесь присутствующих не откажется поднять бокал другой за наши с вами общие успехи. У меня на борту катера есть кое-что с собой, каюсь, слегка подготовился. Вот, не надо аплодисментов. Чем могу? А пока продолжу свою историю сообщества вспоминать, если пока не надоел. Ну а по фактам и этапам нашего пути, одним из приятных бонусов нашему сообществу стало обретение большого грузового катамарана. Мы его назвали «Флагман». На тот момент, да, пожалуй что, и по нынешний день, он одно из самых крупных наших транспортных средств здесь. Первым же рейсом его команда существенно расширила территорию нашего сектора в юго-западную сторону, открыв самый южный, на тот момент нашей истории, остров Груманд-Шпицберген. Там мы нашли сразу двоих, польскую пани-метеоролога и норвежского парня-шахтера. Вот, взгляните, это здесь. Вместе с нашей командой они посетили и вот эти вот острова, это тут, тут и тут. На острове Кошка нашли небольшой оружейный склад. Охранником там работала, сами понимаете кто. Охраняла до нашего там появления, причем довольно успешно. Например, излишне любопытных и слишком уж впечатлительных негров, сунувшихся было туда на несколько дней раньше нас, сурово отвадила, нанеся им потери. Большая кошка, скорее пума, или что-то вроде пантеры. Оружие, в охраняемом ею небольшом складике, к нашему большому удивлению, было найдено все сплошь скандинавского происхождения. Естественно, как и все здесь выдаваемое оружейное, выпуска, не позднее конца Второй мировой, датские пулеметы «Максим», и к ним шведские автоматы и ружья. Интересный такой знаковый звоночек, не правда ли? То есть, по итогам, я сделал элементарный вывод, что стержневым форматом территории нашего сектора большого архипелага забытых островов при другом раскладе сюжетного замысла смотрящих должны были бы стать именно скандинавы, датчане с Зеланда, шведы, норвежцы, ну и так далее. Кого там они найдут и примут к себе раньше. Короче говоря, люди из того северного региона Земли, были к тому и некие другие предпосылки, могли бы, да вот, по ряду уже названных причин, не стали, а их место удачно заняли мы, вписались в ситуацию, да так что хрен теперь подвинешь, потому решил, что, хоть мы и официально, для всех, позиционируемся как русско-испанское сообщество, моих земляков, соотечественников и просто комплементарных русскоязычных людей нам, на первых этапах становления сообщества будет поставляться для дальнейшего пополнения рядов несколько меньше, чем бы нам самим того страстно желалось. Грустно, понятное дело, обидно, досадно, конечно, ну да и ладно. Найдем и другие достойные способы поправить и исправить эту сложную ситуацию. Уже ж находим. Ну и одновременно, продолжим развивать прием в свое сообщество всех тех адекватных иностранцев, кто того сам активно захочет и будет признавать безусловно ведущую роль русского сегмента населения анклава. Ничего, не слишком заумно излагаю, всем присутствующим все понятно, спасибо. Постараюсь далее чуть поменее использовать специфических научных и книжных словечек. Иногда они прорываются, сорян, уважаемые коллеги. Ну а насчет прозвучавшего вопроса, какие такие другие могут быть методы? Отвечу вам частично сразу. Например, и так вот тоже. Если где-то у иноплеменных соседей, ближних и дальних, есть или появятся наши земляки и соотечественники, постараться по максимуму приложить силы и все другие возможности, для того, чтоб непременно их к себе перетянуть. Это один из таких легальных путей. Не самый простой, да и не самый быстрый, но, тем не менее, работает. Кстати, такой метод проверено. И, для того, чтоб и дальше так было, со всеми такими иноязычными и иноплеменными соседями, с кем уже за это время установлены более-менее прочные и устойчивые торгово-дипломатические отношения. Одним из пунктов договоров о сотрудничестве являются заключенные соглашения о передаче или обмене тех, кто хочет к своим перейти. Наших, к нам, не наших, к ним. Нюансы такого метода улавливаете? Вот-вот, а уж как так сделать, чтоб практически все вновь прибывшие пока еще не наши стали вашему сообществу своими. У каждого из наших сообществ на то свои программы активно в действии. Так, друзья-коллеги, подтверждайте, кто б сомневался. Кстати, единственный случай, когда почти русскоязычный, попавший к нам, сам захотел от нас уйти, это побег его вместе с группой криминальных цыган с Зеланда. Этот противный чудак на букву «М», еще и альтернативно одаренный, потомок эмигрантов в Америку, захотел себе каких-то дополнительных демократических свобод и прав, которых, якобы, был лишен, как он сам считал, у нас, потому подбил их на побег и, в дальнейшем, на организацию этнической ОПГ. Ничего себе такая выборочная демократия, а, нам тоже тогда смешно стало, скатертью дорожка, таким уникумом, так мы и сказали, да-да, и чтоб до первого работающего на нагрев ствола пулемета, им в роже и хари. Итог закономерен, они в пути встретили своих соплеменников, венгерских цыган, и, насколько я знаю, всем этим мутным табором где-то тут у вас на побережье или акватории полегли, в попытке нападения. Так, ну что ж, бывает, дурные устремления и подобные припрыжки на месте обычно подобным финалом и заканчиваются. Подводным хищникам не впервой питаться останками себе подобных неудачников с поверхности. Так было, есть и, надеюсь, и далее будет, со всеми, кто против нас с вами. Согласны? Ну так, еще бы, а я и продолжу. Пока флагман был в первом пробном рейсе, к нам приборили на своей самодельной тростниковой лодочке пара боливиек с целым курятником. Отправились, вишь ты, на ярмарку где-то на берегах озера Титикака, а оказались в море, здешнем. Во-во, приняли мы их к себе, а чего нет-то? Знаете, на что похожа лодочка-то та? На тигрисы Ра, те самые, на которых Турхиердал по земным океанам путешествовал. Сам обалдел, когда такое чудо чудное у себя на доме увидел. Где б еще сподобился узреть-то? А так ничего, они добрались, успешно. Одна из них вообще на самом позднем сроке беременности оказалась. Врача она искала, нашла, и удачно у нас разродилась. Мальчик, не ведаю во всех подробностях, как у вас, уважаемые коллеги, а у нас это первый человек, родившийся уже здесь, на островах. Событие. Вроде как, насколько я знаю, этот ребенок тут, вообще самый первый рожденный в наших с вами группах. Могу и ошибиться, не мудрено, столько событий одновременно у всех нас в группах происходит. Кстати, вот же еще, да, просьба. Я тут слышал, что у вас, Станислав Иванович, есть в сообществе и свой православный батюшка, верно? Очень просим, надо бы его и к нам тоже на время прислать, дабы и младенчика того окрестило и несколько браков среди православных и других, христианского вероисповедания людей, закрепил по настоящему церковному обряду. Сможет, так-то я, как гражданский глава сообщества, свадьбы разрешал и записи в журнале актов гражданского состояния и сам сделал, но хуже от того визита уж точно не будет. И паству надо окормлять, в том числе и духовной пищей. Нужны, оказывается, людям подобные скрепы и здесь тоже, для душевного их спокойствия и лучшей работоспособности, чтоб не горевали по оставленным на земле родным и близким. Договоримся? Точно? Ну, я в том и не сомневался. Заранее благодарен. И я, и все наши люди. Не искать же нам левого католического попа? Не-не, не надо нам такого. Своими людьми обойдемся. Кто есть, тот и сгодится. С мусульманскими же обрядами по тем же поводам мы справились уже и своими силами. Если кому понадобится, и вам поможем. Жизнь-то ведь она как зебра. К нашему сожалению, за белой полосой, иногда следует и черная. Вот и во след прибывшим к нам боливийкам на Тигрисе к нам пожаловали гости незваные. Народы моря, как мы их для себя назвали. А по сути-то, сбродная разномастная банда всякой швали, террористы и боевики всех мастей и те, кого они к себе еще по дороге собрали. Тамилы-недобитки ваххабитского толка родом со Шри-Ланки, ирландские сепаратисты из Ира и всякое прочее подобное отребье. Вовремя мы про них узнали и заметили еще на подходе, успели и подготовиться. Ну и встретили находников, как полагается, во всеоружии. Была проведена полная мобилизация всех, кого только можно было под ружье поставить, подготовлены огневые точки и прочее в том же духе. Ну и некая военная хитрость применена, не без этого, просчитали и на живца всех выманили. Справились, кстати, на морально-волевых, вытянули. На подходе расстреляли, на берег никто и высадиться не успел. Первый опыт. Потери, в бою, у нас их не было, ну, разве что, раны от рикошетов, ну и на тех, кто приманкой послужил. Зато после, уже на утро бабай узбек от сердечного приступа умер, переволновался излишне. Первая у нас потеря, очень его потом мне и нашим не хватало. Достойный дедок, соратник, он ведь из самой первой моей тройки. Ну а профиты, кроме очевидных трофеев, еще, пожалуй, закономерным итогом стало решение жителей Зеланда войти в наш состав, под нашу крышу и крыло. Дозрели, поняли, что сами бы они подобной атаки на них не выдержали, это и послужило главным камнем на чашу весов их выбора. Остальное, уже детали и частности. Ну а следующей ступенькой стало расширение нашего сектора ответственности на близлежащие вокруг Зеланда и дома острова, и движение наших поисковиков на условный север относительно нашего дома. Это вот сюда и сюда. Одного из недобитых находников, ирландца, поменяли у соседей еврогеев, пардон, европейцев с Гаагги, на соотечественника. Второй тамошний кандидат в соостровитяне, русскоязычный немец, потомок репатриантов, сам в нашу главу торговой делегации влюбился, и к нам за нею и перешел. В приданное, кстати, прихватил свои МГ-43 и МП-40. Не смог с ними расстать я, понимаешь, тоже ж метод пополнения личного состава. Кстати, перенимайте полезный опыт. Чтоб всеми уж подробностями не утомлять, скажу в завершение, что зеландский вариант коллективного вхождения в наше сообщество у нас еще и еще повторился. Буквально вот только что, день-два назад, аборигены здешние Австралии того же пожелали. Не смогли мы им в этом отказать, приняли. Там, на самом-то деле, к тому все постепенно само шло. С одной стороны мы, белые и пушистые, ага, а с другой, агрессивно настроенные против смуглых недочеловеков европцы с Гаагги. А там богатейшее месторождение соли, которую можно добывать открытым способом, что для нас аборигены уже и так делали. И, Как я практически уверен, не только это, но что-то наверняка еще их полезных ископаемых. Геологи туда нужны, очень, и туда и есть еще несколько перспективных мест для их работы. У кого из вас в группах такие есть, сообщите, непременно договоримся. Найдем чем рассчитаться, не пожалеете, поверьте. Вот же, как яркий пример взаимовыручки и сотрудничества, совместный подъем затонувших автомашин с прилегающей к нашему острову дорога, бывшая Юта, отмели. И нам те механизмы на запчасти пошли и здешнему сообществу с победы. Сами ж понимаете, в условиях здешнего дефицита всего и вся, даже такое сомнительное богатство, как утопленное авто, может для чего-то да пригодиться. Что возможно, постепенно восстановим, в дело пустим, а остальное, как лом металла пойдет. Когда еще у кого-то из нас железная руда на подотчетной территории найдется? Да, даже, и при ее наличии, добыча и переработка ее, ох и еще не скоро начнется. Так что пока, вот так, ну и вдогонку, раз уж сказал, мыши еще, вот прямо вчера, шефство над еще одними природными островитянами взяли, с земной Меланезии. Те вообще с крутых козырей зашли, им также наглые европеи полным геноцидом угрожают, так они нам складами поклонились. Станочный парк в одном, и шикарный стройматериал и металлассортимент в другом. Сами понимаете, от такого подарка, идущего в руки, здесь не отказываются. Вот и мы тоже не отказались. Уже к ним посланы бригады под разборку и вывоз. Да-да, все я прекрасно понимаю и осознаю. Все риски, все ваши, коллеги, справедливые упреки о возможном размыве коренного стержневого этноформата. И о том, что настоящие полноценные работники и бойцы из таких племенных, по своей сути, народов и национальностей и вовсе никакие. Вы уже поняли, что мы, наше сообщество, не ограничивает себя какими-то предпочтениями в этом. Берем многих, поскольку те к нам комплементарно расположены. Да, свои, русские, не буду говорить, и русскоязычные, это-то то понятно, всяко ближе и всяко надежнее. Ну так нам никто и ничто не мешает пополняться и своими нашими. Когда их встретим и найдем, уже активно этим занимаемся. И предпосылки к этому есть. Позже расскажу главам и о своих новых контактах по радио. Пока же, это совсем закрытая информация. Скажу лишь так, что мы, собравшиеся здесь, русскоязычные сообщества и их представители, не одни, есть такие, как мы и еще. В общем и целом я свой отчетный доклад нашему собранию закончил. Вопросы, какие-то уточнения будут, отвечу, непременно дополню, позже в частных беседах. И, поскольку, время уже позднее, вероятно, хозяева что-то еще в регламент повестки предложат. Так, верно, ну вот, тем более, а мы еще к сути нашего сбора здесь не приступали, пора и его открыто обозначить, настало время объединяться, всем, нам с вами, причем, не в виде привычного уже всем нам идти под кого-то, нет, в виде, например, конфедерации русскоязычных общин, КРО, если проще и короче, голосуем, одно сообщество, один голос, кто против, воздержался, приняли, день 32, часть 15. Совещание продолжается. День 32, часть 14. Совещание продолжается. Стас, это верно он подметил, слышно-то их, даже и здесь. Гуляют они действительно там вовсю, с размахом. Песни какие-то непонятные поют, знакомиться. Вроде бы и стены здесь прочные, и далеко они от нас, но все же, слышно как шумно гуляют. Тем более, и на улице непогода к вечеру начинает разыгрываться. Пока шли ознакомительные доклады презентации от учредителей и основателей сегодняшней встречи, нас тут на ней уже стало немного больше. Прибыл и еще один кораблик группы Кота, как мне сказали, Шатун, под командой некого Сергея. Сам-то он, его капитан и предводитель, сюда не пришел, отчего-то отказался, хотя его приглашали, и остался отдыхать со своими, как и капитан вот только что упомянутого котом катера «Татарин». А к нам с ним прибыли представители и руководство и еще одной здешней русскоязычной группы. Вот теперь все в полном сборе, кого мы пока что знаем. Кто именно? Борис и Анна. Анна, бывшая их глава, Борис, нынешний. Теперь мы в полном составе, самом представительном. Ну, наверное, это и к лучшему. Чем нас больше, тем сильнее наше предстоящее содружество. К тому все и идет, для этого ж и собирались. Все представители это прекрасно понимают и осознают. Пришлось прерваться на краткое знакомство и представление новоприбывшим, кто из присутствующих здесь кто, и кого именно представляет. С той их группой мы, Наше здешнее сообщество с победы, ранее впрямую не контактировали до последнего времени, повода особого, вроде как и не было, только лишь радисты с ними изредка связывались, контакт поддерживали, да и то очень редко и, лишь, в самое последнее время. Но вот пришлось же, по просьбе кота, помочь ему и им завершить одну общую для нас всех совместную специальную операцию, по принуждению к миру, острова Шакалий. Вот по окончанию ее гости к нам и прибыли, на кораблике одного из непосредственных участников. Анна, похоже, дама, даже, скорее уж, если по возрасту судить, довольно молодая девушка, и росточка-то невеликого, примерно как и Оксана, ну разве что чуточку выше, но зато с большими амбициями, очень большими, и харизмой, чего уж там скрывать, вряд ли с земли у нее оно такое там было, скорее всего, уже здесь приобретенное качество, на островах, и весьма круто, раз заслужила неподдельное уважение своих соостровитян, слышал, даже, и такое, что некоторые ее люди ее саму то королевой, то кровавой Анной за глаза называли, и, если б не то досадное происшествие, когда ее саму украли, похитили как горскую невесту, и их операторский терминал чуть было не отключился, так бы успешно и правила она у себя, не вылезая далеко за рамки своей акватории. Хорошо ли, плохо ли то, что у них там получалось, однозначно судить не берусь. Теперь она у них вроде как бывший президент-глава, в роли советника нынешнего, но, возможно, и еще какие-то собственные планы имеет. Но, опять же, по слухам, и нападение на их сообщество они, под ее руководством и непосредственном участии, успешно, и не раз и не два, а чуть ли не больше, успешно отражали, и с внутренней оппозицией как-то худо-бедно, но справлялись, и, во многом, благодаря именно ее личным качествам, а это о многом говорит, в том числе, и о ней самой, тем, кто это понимает, нам, вот, к примеру, здесь собравшимся, вот только крайне недавний враг им попался не сбродно стихийный, как прочие находники, а куда как более организованный, ну и продвинутый, и много лучше иных технически подготовленный, чем они сами ранее, наемники из западных ЧВК, дикие гуси, млин, не к ночи будь помянуты, чтоб они все разом передохли, или акулам на корм пошли, покоя нет, это не негры из племен с черного континента, и не арабские сбродные шайки пустынных джигитов, это-то посерьезнее испытание, но со своей частью тех ворогов она, в итоге, справилась и сама, в том числе и с их главным предводителем, неким Карлайлом, и, что важно, практически, чуть ли не одна, а остальных ворогов наши сводные силы додавили, на их базовом острове, Шакальем. Об этой операции наш лейт Саша Борс докладывал вот совсем недавно, про сам Шакалий, а ее историю, кот мне кратко пересказал. Борис же, ее преемник, как я наблюдаю, слишком уж интеллигентен, даже и с виду, нет в нем должной суровости и того стального стержня, что в самой Анне сразу заметен. Полагаю, что очень ему непросто будет на месте их главы, и контингент там слишком уж разный. Есть люди, которые плотно сплотились вокруг организующей всех их власти, это, в основном, как раз, наши там у них соотечественники, кое-кто еще, к ним сразу, с первых дней примкнувшие. И еще есть у них те, кто вошли в их состав после освобождения их базового острова от прежних, типа хозяев, угнетателей и рабовладельцев, по большому-то счету. Тех-то люди Анны скинули и решительно зачистили, а их бывшие пленники, как раз и есть самый ненадежный и неустойчивый элемент, подверженный всяческому внешнему влиянию, да еще и с сильно демократическими заскоками в головах, я бы, даже и так сказал, излишне подверженными псевдодемократичными, демагогическими, по большому-то счету, ага, вечно чем-то недовольные, либералы, мля, либерда, короче, самое, кстати, питательная среда для вербовки среди них шпионов и появлению внутренних диссидентов. Вот они-то, насколько я вник в ту их ситуацию, и пытались демократические выборы устроить и какого-то своего левого кандидата во власть пропихнуть. Ну а пока они чего-то там демонстрировали, права без толку качали, и глотки драли друг перед другом, люди Анны Бориса при активной поддержке команды Шатуна все-все ключевые у них там точки-то и заняли. Ну и Бориса в главы сообщества и продвинули. Вежливые люди, по факту-то, ну, примерно, как в Крыму когда-то не так уж и давно было. Так-то оно так, вроде, и нормально все прошло, но очень уж неустойчиво он сидит. Значит что, придется помогать и поддерживать. Нам, раз уж взялись помогать, в том числе и своим военным присутствием, ну или, время от времени, дружественными визитами кораблей с вооруженными командами. Ну не брать же их под себя, вроде ж самостоятельные. Ну-ну, пока, тянут же, хотя, насколько я понял из краткого объяснения кота, у них, у этих наших новых знакомых, подконтрольных островов-то и территорий в их секторе акватории, совсем-совсем немного. Практически же, раз-два и обчелся, да и численность населения их общины не столь уж и велика. Наверное, по итогам совещания общим представительным собранием явно решим тот шакалий им в постоянное пользование отдать. Он к ним и ближе всего, если, конечно же, они сами не против будут, не откажутся, и его самостоятельно потянут. Остальным участникам его освобождения слишком уж далеко до него добираться, что моим, что людям кота, если, конечно, нам свой собственный гарнизон какой-то постоянно там держать. Причем, вот совсем его там не определить, уже ж, даже, и не получится, непременно кто-то посторонний да его займет. Ну или, хотя бы, попытается. Раз, другой, третий, пока не отхватит. Уж очень место там стратегически выгодное. Прямо, как будто очередной чемодан без ручки. И тащить неудобно, но и бросить жалко. Наемники от шакала Карлайла неожиданно плотно всю ту округу держали. Никто и рыпнуться против них не смел, и все это тишком-тишком, без заявлений в эфире, и прочего, тому подобного. Ну а как место то освободилось, кто-то может и попытаться его подприжать под себя. Это я все уяснил из доклада Саши Борза об том островке. Ну разве что стоит полуавтономную группку там посадить, чтоб со снабжением с базового острова у хозяев проблем поменьше было. Как-то так, но, скорее всего, всем нам было бы много лучше и спокойнее, чтобы Борис его под себя взял. Ну а мы с котом ему и советами, да и на деле, уж точно тогда поможем, непременно. Надо будет, так и гарнизон небольшой на сменно-ротационной основе предложим поставить, хотя б на самое первое время, пока Борис во власти не укрепится, и за островом так надежно присмотрит, да и людей Бориса многому полезному научит подтянут. К тому все идет, уже ж там сейчас и наши люди и от кота с Борисом представители остались, и за порядком присмотреть, ну и дождаться всех заместителей после зачищенных наемников. Ну а кого из них куда, и к кому из нас попросится, они и сами успешно решат. И котов грузовой катамаран флагман со всей командой у них на время пока под боком. Разберутся, поди. Видимо, придется им тоже дать краткое слово, раз уж они сюда к нам навстречу прибыли и присутствуют среди нас. И разыгрывающегося шторма не побоялись. Ну вот как ученый кот закончит как свои сказки, и дадим. Он-то дальше вещает. Ну чисто кот Баюн. Кот, продолжение прерванной презентации. Ну а мы, наше домовское сообщество тем временем принялись осваивать вот это вот направление, указывает на карте на их Австралию и соседние с ней более мелкие островки. На острове Котелок обнаружили, что там на нем, время от времени, тоже появляются русскоязычные. Сначала девушка из Беларуси, потом азербайджанец. Недавно, буквально день-два назад там же русский кореец нашелся. Жаль, естественного источника воды там совсем нету, почаще и побольше мог бы кто-то появляться. С соседнего с ним острова Паков, мы его теперь Кабулом зовем, непримиримых душманов выбили, теперь там изредка лояльные нам жители Средней Азии появляются. Там же, на Котелке произошли наши первые контакты с европейским сообществом с острова Гаагга. Евроинтеграторы, блин. Покрепче про них сказал, да тут у нас дамы, Евросоюз, ядрить их всех, причем немцы там и голландцы в первых ролях, ну и чехи при стяжкой, остальных сильно поменьше. С ними мы договорились о разграничении акватории, о принадлежности ряда окружающих островов и начале взаимовыгодных торговых отношений, ну и об взаимном обмене всех тех, кто хочет к ним, на тех, кто хочет к нам. Есть, бывают и такие. Теперь-то мы от вас же, друзья-коллеги, знаем, что за заключение любых мирных и торговых договоров с соседями от смотрящих бонусы обеим сторонам непременно прилетают, а тогда мы как-то упустили из вида это нужное дело, и не ведали про такое, или просто не обратили внимания, или, как вариант, то ли получили свой презент за тот договор в составе чего-то другого, то ли зажматили они нам его, и ведь не стребуешь уже, хотя да, спросить-то все одно, можно, вдруг это они забыли, как говорится. Положено, ешь, не положено, не ешь. Будем считать, очередной сбой в их распределительном суперкомпьютере. Ну, вы меня поняли. Забегая вперед, скажу сразу, с теми европейцами дело-то иметь, вроде как и можно, в конце-то концов, Они расплатились сполна, и за предоставленную им от нас помощь, и за аренду грузового катамарана с командой, за все. Вот только выбивать из них остатки пришлось с трудом. Должок-с, ну и, в результате, помимо честного обмена людей один на одного, к нам от них еще человек перешел, добровольно, русскоязычный немец из семьи репатриантов на историческую родину, с МП-40 и МГ-42, ага, влюбился, понимаешь, парень в нашу девушку, втрескался, а когда его европские некомрады совсем уж берега в своей жадности потеряли, вот с их помощью и объяснил им всю глубину их заблуждений. Добрым словом и пулеметом врыло многое непонимающим хорошего к ним отношения объяснить можно, даже и те сговорчивыми сразу стали. Жаль, недавно не повезло парню, на шакальем пару пуль от диких гусей словил. Надеюсь, ваши здешние медики его тут посмотрят да подлечат. Ну вот, я в том и не сомневался. Ну это я вперед чутко забежал. А дальше у нас вот что вышло. Продолжение следует. День 32, часть 16, интерлюдия. Мысли вслух о нашем будущем. День 32, часть 16, интерлюдия. Мысли вслух о нашем будущем. Лично меня сильнее всего беспокоит совсем другой факт. И, что же именно? Даже если мы соберем еще сотню-две людей, даже если их будет полтысячи, тысяча, и все они будут заниматься нашим развитием, все равно наша цивилизация окажется отброшенной назад, не на годы, и не на десятилетия, к сожалению, а минимум на 100 лет, а то и на столетия назад. Даже если сможем сохранить знания той планеты, и будет опыт специалистов, это ж почти ничего не решит. И я еще раз говорю, если мы в машиностроении сможем закрепиться на уровне цивилизации пара, то, практически, во всем остальном мы все так и будем зависеть всю жизнь от подачек у строителей, организовавших этот долбанный эксперимент. Неужели все так плохо? Все, еще хуже, чем, даже, можно представить в самом кошмарном сне. А поподробнее, медицина, ни оборудование, ни, тем более, препараты и медикаменты, мы скорее всего никогда сами делать не сможем. Всех типов двигателя, от простых и маленьких электрических, и до внутреннего сгорания любого типа, а о радиосвязи и, тем более, радиоэлектронике я и вообще молчу. Не дай бог, все это высокотехнологичное барахло запретят, как запретили оружие, то потом, как только закончатся все его запасы, наше развитие мгновенно рухнет вниз, и это, гарантированно. А еще, вдогонку, тем более, в этом ключе, нужно учитывать боеприпасы. Подключилась Оксана, если самого оружия, при должном за ним уходе, хватит на многие и многие десятилетия, то, как только закончатся патроны, и это будет окончательно все. Если ты так говоришь, значит выход придумала, конечно. Уже несколько дней при боестолкновениях мои собирают все пустые гильзы, а в каталоге заказов я чисто случайно наткнулась на пули, всех калибров, типов, видов, моделей, разновидностей, годов разработки и выпуска боеприпаса с ними, и приняла решение в каждый заказ брать их минимум по 5 килограмм, и по столько же пороха, и не охотничьего, а стрелкового, там есть и такое, нужно только поискать. Ты предлагаешь переснаряжать старые, так их на много раз не хватит. Никто не говорит, что нужно на этом зацикливаться, но если будет запас всего необходимого, приспособления и оборудования, то оно никогда не помешает. Дело. Спасибо, примем к сведению. Но все равно, что делать с радиооборудованием? Брать в запас, вдруг ответил до того долго молчавший дед, и не единицами, а сотнями да тысячами. Все то, что мы уже используем, и, тем более, то, что только предполагаем применять. А, вообще, не забывать о тех списках, что давал Максим. Я о них и не забывал. И я тоже, как только получила их на руки, и мне объяснили, зачем все то мелкое нужно. И я о том, брать до тех пор, пока дают. Халява долго быть не может, по-любому, краник хоть где прикроют, продолжил Федорович. И сколько же его грести, тоннами, десятками и сотнями тонн делать запасы на черный день. К тому же, вся эта радиодребедень срока годности не имеет, сколько не будет в запасе, все равно, рано или поздно, но оно пригодится. Не понимаю, о чем это вы? Наконец, собрался с духом и спросил Котов. А, ты так и не понял, что, наши радиомастера составили солидный список радиодеталей, приборов, инструмента, которыми нужно тариться впрок, на тот случай, если все это обрежут так же, как и оружие. Озадачили вы меня, други, буду думать, крепко думать, но в одном я с вам безоговорочно согласен, брать надо. Декларация КРО, П-2, По итогам первой организационной встречи глав русскоязычных сообществ, входящих в его состав, в самом конце первого месяца нашего участия в эксперименте на платформе N5, после встречи на представительном многостороннем совещании глав, было принято судьбоносное решение, определившее всю политику и тактику нашего совместного развития на годы вперед. Что же это за решение? С одновременной подачи глав всех основных сообществ, в дальнейшем, учредителей, а именно, Стаса от Победы, Ксюши от Независимости и Кота от Дома, Маша озвучила предложение о принятии договора об образовании КРО, Конфедерации русскоязычных общин. Тут же его отпечатали на подарке Оксаны, МФУшке, привезенной для соседей, и поименно подписали все присутствующие, или представители не явившихся по уважительным причинам, как Ярослав от Руси. И, как только там был прорисован последний завиток на подписи, и всеми дружно произнесены слова «Договору окро быть», у всех присутствующих запищали коммуникаторы, и на них выскочило, одинаковое у всех, сообщение. За впервые заключенное столь масштабное соглашение с начала эксперимента на забытых островах, бонус от его устроителей, на выбор организаторов, разово-вариативно, в вес будущей поставки не входит. И все, естественно, как только прочли его и осознали, сразу же нажали привычное им «Интер», как говорится. И кто бы возражал-то, таких, среди собравшихся учредителей нового общественно-политического образования не нашлось. Поддержали все, и учредители с правом решающего голоса, и присутствующие главы и представители всех ассоциированных с КРО сообществ. Ну в самом-то деле, а чего тут возражать, раз уж с самого верха, благословили. После бури, в стакане воды, устроенной всеми присутствующими, заседание продолжилось, и уже присутствующими от будущего КРО, Конфедерации русских общин, совместным решением представителей и глав было принято несколько важных и судьбоносных решений. Каких же именно? Первое. Было озвучено предложение об организации учебных заведений для получения высшего уровня знаний, таких, как институты, в каждом анклаве. Но это только по личному и тщательно обдуманному решению их глав, так как для них, помимо обязательного наличия преподавателей, специалистов соответствующих профильных знаний, нужны будут и большие материальные вливания, как для постройки самого помещения, так и для оснащения его аудитории и производственных лабораторий. Правда, при последующем обсуждении трудностей с организацией их, одновременно нескольких, решили, пока временно ограничиться одним, только с обязательным общим боевым участием, совместная организация университета или академии. Слегка, правда, чисто для проформы поспорили над названием, но быстро сошлись на нейтральном и всех устраивающем. Аза или Уза, где Зо, это наши забытые острова, то есть, учебное заведение, где будут обучаться не только и не столько одни лишь студенты, но в котором также будут проходить и курсы повышения квалификации уже работающие инженеры и научные работники разнопрофильных лабораторий и опытных, да и не только, производств. Второе. Но, оставив это на чуть более поздние сроки, решили в первую очередь организовать школы для детворы, как более актуальное и срочно необходимое деяние. А вот для более старшего возраста училища и техникумы, в категорической форме отказавшись от новомодных хиропских течений, типа колледжа или лицея. И, если, первые все сообщества будут делать каждое себе самостоятельно, соответственно потребности и возможностям, то второе, вполне возможно открыть по одному на несколько общин, с проживанием учащихся в общежитиях при них. Третье, для этого, издать указ, имеющий силу обязательного закона для всех участников КРО о разработке и внедрении в производство всего того, что мы пока что получаем лишь через канал. Ну, не полностью всего, конечно же, слишком глобальная задача, а максимально доступного на этом уровне развития нашей промышленности. Не только, да и не столько, создание новых разработок, хотя их никто не запрещает делать, а, хотя бы, на первое время, повторение уже существовавших на базовой планете. Принять постановление, в котором указать, что для этого руководством общин выделяются большие материальные средства, так сказать, гранты, как это было в прошлой жизни. Четвертое. Не ограничиваться только теми регионами базового архипелага, что нами уже освоены и осмотрены, но и прилагать максимум усилий для разведки более дальних океанских просторов. И делать это не только, да и не столько для колонизации новых земель и расширения своей сферы влияния, но и для поиска уже становящихся очень важными для нас полезных ископаемых, так как мы уже почти вышли на тот рубеж, когда одних только находок складов, что устроили организаторы-устроители, нам уже мало. Тем более, после неожиданного запрета на оружие, которое мы получили несколько дней назад, но и в предожидании подобного для электроники современного уровня, что мы вполне можем выхватить, только на основании того, что развитие наше идет столь взрывными темпами. Все вышесказанное позволило нам понять, что конфедерация наша вышла на следующий виток своего развития, как человеческого, так и производственного, но только-только лишь начинает виток научного. Ведь до сих пор все то, что мы делали в этой сфере, было чисто случайным, ситуативным, но и не более того. Даже взять повтор такой простой земной продукции, как радиолампа, обычный элементарный до безумия диод, но даже для того, чтобы воссоздать его, по словам нашего гуру в области стекловарения Першина, главы уголка, нужны многие месяцы и месяцы работы в мастерской, которую еще даже не начали строить. Пятое. Обязательная организация в начале простого, общего воинского подразделения, для обучения и тренировки наших ВС, вооруженных сил, попросту говоря, военно-учебного центра, ВУЦ. И, так как мы, все участники КРО, расположены посреди морских просторов, то больший упор в обучении делать на экипажи кораблей и морпехов их сопровождения, и через некоторое время открыть военную академию, где будут проходить свою специализацию все наши действующие и будущие офицеры. Шестое. И, как бы это не основное, так как практически уже неделю нам противостоят заклятые друзья и партнеры той планеты, такие как САШ, британцы, Евросоюз, и вполне реально, что в ближайшем времени к ним присоединятся и другие народы и страны, жаждущие только халявы. Обязательно в срочном порядке организовать курсы обучения и подготовки специалистов службы разведки, СР, как для последующего внедрения в сообщество, нам противоборствующие, так и для скрытых операций. Вторых, вероятно, нужно в разы больше, и в обязательном порядке, уже для всех, подготовка специалистов-контрразведчиков как можно более высокого уровня, которые должны заниматься постоянной и тщательной проверкой всего населения наших групп сообществ, чтобы не было даже попытки предательства, вольного или невольного. Вторично нам подняться с низов никто из противников не позволит. На этой ноте и было завершено первое, такого масштаба и размаха, наше собрание. Размышления Стаса во время первой встречи в верхах, когда позавчера, во время встречи с Оксаной, главой сообщества независимости, обоими нами и мною и ею, было предложено встретиться в расширенном формате, всем известным нам руководителям русских общин, для выработки дальнейшего пути всеобщего и личного развития, то мы с Машей, еще находясь на базе, передали приказ, срочно разработать эскиз зала для совещаний, и сразу начать готовиться для его претворения в жизнь, а сами, уже по пути домой, обговорив всевозможные нюансы будущей встречи, спонтанно решили сделать небольшую, но нужную и важную реконструкцию центральной башни дома. В дороге мы выработали все необходимые для этого требования, а уже потом команда Паулуса сама разработала необходимый для этого окончательный проект, и всего за полтора суток ударным трудом воплотила его в жизнь. Что же было сделано? Как мы помним, над основной махиной дома, в самом его центре основного корпуса, стоит башня в три этажа. Первый и второй – жилые, имеющие по четыре раздельных большие комнаты, а самый верхний, то есть третий, временно был просто пустым помещением, где до сих пор обитали наблюдатели и радисты метрополии, и все этажи связывались между собой внутренней винтовой лестницей. По этому проекту для них, то есть наших Кренкелей и Поповых, через несколько дней из дикого камня, на последних остатках строительной смеси, будет срочно отстроена на крыше комната в 16 квадратных метров. С таким вариантом, все заинтересованные в этом деле, согласились, решив, что такой площади им вполне хватит. А предыдущее, после быстрого поверхностного ремонта, и было превращено в большую комнату для собраний, к тому же, вдоль его наружных стен, по всему периметру, из металла и дерева, пока так, временно, сделали кольцевую обзорную галерею. Красоты разглядывать, не иначе, или помедитировать, глядя на море. Первое, такая знаковая, наша встреча прошла в конструктивном ключе. Были представители всех сообществ, что успешно последнее время контактировали друг с другом. Пришли к нам главы независимости, Руси, и мы все впервые вживую встретились с котом, руководителем русско-испанского сообщества, базирующегося на острове Дом. с представителями которого мы успешно взаимодействовали и во время решения вопроса на Изумрудном острове, и немного позже, во время Одиссеи у подводной находки затонувших автомашин, что были ими найдены уюты. Я вышел на балкон, кольцом опоясывающий башню совета на уровне зала заседания, и глядя с этой высоты на земли наших забытых островов, которые по всему похожи, что станут нашим постоянным местом жительства на всю оставшуюся жизнь, через некоторое время понял, что эта мысль никакого отторжения у меня не вызывала. Но я уже четко осознавал, что это только начало. Свой первый шаг над пропастью мы уже сделали, начав это движение давным-давно, еще в те времена, как только первыми попали сюда. Теперь остается только напрячься, и уже уверенно, всеми нами, делать второй шаг. И он не за горами, он начнется намного раньше, чем мы даже можем себе представить. Вот он, перед нами тот тонкий канат судьбы, по которому мы должны пройти. И кто сказал, что первый шаг самый сложный, тот никогда без страховки не балансировал на краю жизни и смерти, не только своей, но и всего того огромного количества людей, во многом, если не во всем, зависящего от него. Когда ты встал на канат, и под тобой простирается бездонная пропасть неопределенного будущего, то каждый твой шаг будет как первый или последний, тут уже как тебе повезет. Пока удача на нашей стороне, и мы все еще уверенно движемся вперед. Главное, ни в коем случае не останавливаться, иначе следующий шаг можно просто не успеть сделать, и даже не заметить, как канат судьбы выскользнет у нас из-под ног. Но мы этого уже, или же пока еще, но не боимся. Свой страх мы все оставили в самом начале этого пути, и теперь мы уже идем. Идем вперед, и не оглядываясь назад, и не смотря вниз. И вот начинается наш следующий шаг. Шаг, первый шаг, но длиною в целую жизнь. Развернувшись, я пошел назад в зал, туда, где меня ждали старые друзья и вот только что обретенные верные соратники, которые, я очень на это надеюсь, будут во всем друг с другом едины, и покажут пример для остальных по всем нынешним и будущим нашим свершения. Эпилог. Неожиданная встреча с людьми, что уже давно населяют восточный материк. Эпилог. Прошла пятая годовщина нашего пребывания в странном эксперименте высших сил устроителей, смотрящих на просторах забытых островов. Очередной поход поисковых рейдеров далеко на север от последних открытых нами на это время земель. Поступил приказ на дальнейшую проверку морских просторов в тех районах. Неожиданная встреча с людьми, что уже давно населяют восточный материк. И в этот раз вышли уже давно привычным составом. Оба старых рейдера первой серии «Слава» и «Заря», и первый наш носитель гирокоптеров «Москва». Все они, прошедшие глубокую модернизацию, как для самого поиска, так и для обеспечения дальней воздушной разведки. С ними были также танкер «Тбилиси» и транспортно-пассажирское судно «Днепр», выполнявшие при эскадре одновременно еще и вспомогательную, но важную роль плавучего госпиталя. Ну и обязательные четыре отряда наших сторожевых катеров, рисковать большими кораблями, после давней внезапной атаки камикадзе джапов никто не хотел, ни мы сами, ни генштаб конфедерации. Только-только, всего-то с неделю назад отшумели грандиозные празднества во всех общинах, и не только входящих в основной состав КРО, но и их сателлитов. Да, даже, и у всех обитателей многочисленных наших колоний, как бы кто их ни называл официально, праздник такого размаха вызвал огромное воодушевление. На неделю, на целую неделю всему населению был дан общий конфедеративный выходной, и это, при том, что последние три дня были праздничными, и ознаменовались всеобщими гуляниями и шикарно накрытыми столами. Ради этого был даже временно отменен сухой закон, принятый указом соправителя конфедерации Оксаны Ивановны. Тут уже пошли разговоры на флоте, полностью и всецело поддерживающим их, наших правителей, подать предложение в Верховный Совет об отмене выборности высшей власти. Как верно говорят, от лучшего хорошего не ищут, а они, и сам Станислав Иванович, и Оксана Ивановна, наши два соправителя, приложили все свои силы и знания, помноженные на огромный опыт своих советников, только для одного, чтобы все общины, входящие в состав КРО, поднялись на недосягаемую для всех остальных сообществ высоту в развитии, и личности, и общности, науки и производства, да всего полностью. Мы лучшие, по крайней мере, стараемся ими быть. На 10-е сутки похода пилот того гироплана, чья очередь была сопровождать в небе эскадру, передал, что им на самом горизонте замечены долгожданные признаки суши, и экипажи, и ученые, и, даже, обычно невозмутимые морпехи десантной роты, все вздохнули с облегчением. Хотя в море мы и так проводим больше 300 дней в году, такова уж моряцкая специфика жизни. Но это в густо замешанной каше из скал, редких солидных островов и наиболее часто встречающихся островков и всевозможных мелких островочков основного региона сосредоточения земель забытых островов. А вот такое длительное время в пустынном безбрежном океане никто из нас еще не проводил. И, нельзя сказать, что мы не были готовы к такому испытанию, один лишь только наш поход к западному материку чего только стоил. Но там, это не тут, к нему по пути были и уже освоенные нами архипелаги Лагуна и Подскок, и три новых небольших, по пути туда только что нами открытые. Для их изучения и возможного освоения с рейдерами специально шло транспортно-исследовательское судно, с которого были последовательно высажены специальные осмотровые группы. Да и общее расстояние хоть немного, но, как выяснилось, оказалось поменьше, 1750 миль против нынешних чуть больше двух. Разница хоть и незаметная на общем фоне, но она, все же, была, как говорится, мелочь, а приятно. Хотя, вы, конечно же, понимаете иронию, такие большие цифры разницы мелочью назвать в общем неправильно это. После смены уставшего наблюдателя в воздухе мы получили на экраны картинку с его следящих видеокамер, в воздух было поднято судно Длро. Это был не одиночный островок, а уже ставший привычным нам за прошедшие годы очередной микроархипелаг с большим базовым участком суши. И, как будто специально, с нашей, восточной стороны, у него была шикарная закрытая бухта, будущая стоянка для кораблей, что в недалеком будущем будут гарантированно тут базироваться. Открытые нами, и тем более признанные научниками и производственниками земли мы никогда не оставляем без присмотра. Слава и Заря, обойдя весь периметр архипелага, сделали электронными эхолотами подробную карту дна и глубин, и передали на флагман Москву все данные. И только после этого остальные корабли эскадры получили приказ на осторожный вход в бухту и разрешение для длительной стоянки. А уже через двое суток, когда рейдер и носитель были в очередном ближнем походе, под вечер локатор Днепра засек подходящее с северо-северо-востока большое чужое судно. Во избежание возможных неприятностей с этими неизвестными наш танкер Тбилиси превентивно и заблаговременно вышел в открытое море. Ведь возможное, даже самое случайное, попадание в его полные танки при огневом контакте гарантированно уничтожит всех, кто был в бухте. Сторожевые катера сопровождения, как водные блохи, разбежались перед опасностью в разные стороны и укрылись в подходящих щелях или мелких бухточках. Их пулеметы такому монстру, что слону дробинка. А на транспорте комендоры срочно расчехлили свои орудия, и ракетчики спешно занимались зарядкой своей единственной установки РЗО корабельного базирования. Но чаша сия их минула, с подходящего судна пришел вызов. И, что самое главное, на нашем языке, на русском. На острове, не мельтешите, мы мирные. Пока нас не затронешь, да и мы, в принципе, самые мирные. Все вокруг уже в этом давно убедились, ответил кэп транспорта. Он с момента объявления тревоги был постоянно на связи. О, земеля, русский. Послышалось по громкой в ответ. Ну не совсем. Я, Шевченко Степан Семенович, родом из бывшей ранее независимой Украины. А теперь я капитан флота КРО. А вы, добры молодцы, от Кель сами будете? Ух ты! У вас что, деление по государствам есть, а КРО это ваше, что это такое за создание? А мы, мы-то, экспедиционное судно Русского Союза, идем от столицы, замка Россия, в очередной поход к западному материку. ХМ, ну тогда отвечу по порядку. КРО, это конфедерация русских общин, расположенная в локации Забытые острова, проекта небесных устроителей, как их у нас называют, платформа Н-5, что лежат посреди этого океана на более чем 2000 миль южнее. А среди нас деления на бывшие земные государства нет, но мы помним, кто и откуда вышел, и к чему дома пришел. А что такое, этот ваш, замок Россия? Вот тут-то мы все и испытали некультурный шок. Оказывается, на их восточном материке есть множество больших и жизнеспособных анклавов из основных стран мира, а русский замок Россия среди них один из самых главных и более всех развитый во всех сферах быта, науки, техники и, конечно, производства. И как давно вы уже тут? Задал животрепещущий вопрос Семёныч. Да уже как 13 лет. А вы сами когда сюда попали? Мы-то от такого ответа офигели все, что в это время слушали такие интересные переговоры. Да всего две недели назад, как отметили пятую годовщину нашего попадания в этот эксперимент. Мы, по сравнению с вами, пока еще сущие младенцы. А к новому материку вы давно ходите? Да уже лет 9, не меньше. А во, а мы там обитаем и всего ничего, чуть больше 4. Но до сих пор, кроме своих союзников, никого постороннего не наблюдали. Да и мы, в принципе, тоже, до сих пор кроме своей разросшейся колонии и ее местного окружения никого не находили. И, как мы через некоторое время узнали, это было сущей правдой, как не обидно было это признавать. Но на этом наши радиопереговоры вполне успешно завершились, и все экипажи с нетерпением стали ждать настолько неоднозначных гостей. К этому времени в котельной подняли давление, и Днепр смог выйти навстречу подходящему судну, или же кораблю, если оно с вооружением. «Не думаю», — размышлял его капитан, — «что в такой дальний поход они ходили без него. Это было бы совсем глупо». И вот, только пройдя траверс последнего холмистого острова, как перед ними показался гость во всей своей красе, трехмачтовый большой парусник с прямым вооружением засверкал белоснежным огромным облаком. «Красота, шикарно как смотрится», — первым отмер третий помощник и одновременно начальник службы безопасности корабля, Лейд Перов, и, судя по этому виду, с матросами у них все в полном порядке. «Мы все, стоящие под открытым навесом на верхней палубе надстройки, у капитанской и рулевой рубки, где сосредоточены все приборы контроля и управления и, естественно, штурвала, прекрасно его поняли. Несмотря на то, что людской состав крони просто увеличился, а резко прыгнул в своем количестве за эти долгие годы, мы так и продолжали использовать парусники типа шхун. На скорость косые паруса совсем не влияют, а вот палубной команды нужно в разы меньше. А тут, по всему видно, на эти трудности совсем не обращают никакого внимания. «Приветствую вас, гости нежданные», — приветствовал их уже в мегафон Шевченко, но от этого не менее дорогие. Уже став на якоря в бухте, вначале друг друга посетили капитаны и их помощники. Кэп гостей пришел на своем небольшом катере на Днепр, а первый и второй замы Семеныча отправились к ним, на Россию. Как знаково было назван корабль гостей. Да-да, корабль. Уже когда были опущены их паруса, все разглядели и дымовые трубы позади грот мачты, и довольно большие, но, притом, очень аккуратные орудийные башенки на баке и юте, а также в двух местах у ближнего к нам борта, видимых нами, но немного меньшие, скорее всего с пулеметами, а это значит, что и у другого они тоже есть. Да, теперь мне понятны слова, что вы самые мирные. Судя по сноровке расчетов, использовать вооружение приходится часто, и, даже, очень, задал чисто риторический вопрос Кэп гостей, увидя суету бойцов, что обслуживали свое хозяйство после отмененной тревоги. Ну-у-у, соседей много, и далеко не все они нормально относятся к нам, представителям крои и его жителям, но не стоит думать, что на всякое недовольство мы сразу открываем огонь на поражение. Это оружие, скорее всего, выполняет образ предупреждающей дубинки. Не тронь нас, и тебя самого никто не обидит. Примерно вот такая его роль. Разговор, беседа, знакомство проходило в дружеской обстановке, насколько могут быть дружны русские, но из совершенно чужих, незнакомых друг другу, к примеру, городов. Но и мы услышали довольно много нового, о чем даже и не подозревали в своем медвежьем углу платформы, и смогли поразить собеседников своими открытиями и новостями, но уже из мира забытых островов. Естественно, и те, и другие прекрасно понимали, что выдается информация явно, только лишь широко доступная, не являющаяся секретной для посторонних. Но и того, что мы слышали, вполне хватало, чтобы понимать, и наш, и их мир, сообщество анклавы, или как у нас это были общины, далеко ушли по пути развития от того состояния, что было у нас всех на момент старта эксперимента. Как своего личного, у них это был огромный мир замка Россия с ближними и дальними союзниками-соратниками. А у нас, это была махина Кро, состоявшая на данный момент из 7 основных общин, что и были в свое время в роли основателей конфедерации, и более чем 3 десятков их союзников, сателлитов, колоний, что не имели утвердительного и решающего права голоса в Верховном Совете, а могли выступать только в роли советующих, или же их слова были рекомендательными. Каким был, к примеру, бессменный ректор военной академии генерал в отставке Горбатенко Петр Семенович, с известным всему населению Кро прозвищем «Дракон». Хотя сама академия и располагалась на отдельном и большом острове, и была функционально обособленной структурой, но ее глава мог, соотнося свой возраст и происходящие вокруг события, только советовать. но к ним высшее руководство всегда относилось с пониманием и, конечно, особым вниманием. Наша столь затянувшаяся беседа практически подошла к своему финалу, и мы просто сидели в кают-компании, пили чай. «Капитан», — пришла ответная радиограмма с базы флота, — в этот момент к нам вошел Перов с докладом, если у земляков есть свободное время, утром прилетит представитель руководства для встречи. Нас сильно потрепал шторм, 5 дней назад полосой прошедший вдоль обычного курса, и заставивший отклониться так сильно к югу, так что пока будем устранять все поломки и неисправности, с неделю тут точно простоим, подумав, ответил гость. Ну если вы не будете против этого, ведь архипелаг по праву первооткрывателей ваш, и сразу добавил он. Я, честно говоря, увидев прорехи в вашем рангоуте, так и подумал. Тогда они там не будут спешить так сильно, а выйдут навстречу нормальным составом дипмиссии на скоростном судне, ответил безопасник. Разрешите идти? Строго у вас как? Вы что, флотские? Конечно. Неужели вооруженный транспорт может быть гражданским? И тут заработала громкая связь. Днепр — это командор. Гости еще тут? Мы уже на подходе. Ждите. Так вы тут не сами? Естественно. Мы с танкером, только корабли обеспечения эскадры. Вот скоро вернется командующий и остальные 3 рейдера. Нехило вы живете, еще пара крейсеров и носитель к ним в придачу. Через время, увидев входящих в бухту, поразился тот. Теперь я полностью понимаю слова, самые мирные. Авиация, точнее вертолеты, у вас боевые? Нет, только визуальная разведка, быстрая доставка к месту нужного человека и есть борт с самодельным ДЛРО. Вооружение на эти крохи с первого дня никто не пытался ставить. А что это? Это так называемый гирокоптер. Еще на него говорят, автожир или гироплан. Мне вот интересно, а почему не мы вас, не вы нас, за эти годы ни разу не слышали? После долгой беседы задал интересный всем вопрос наш командор. Даже не скажу, а давай вызовем к нам на консультацию главных судовых радистов, ответил гость. Через время, что наши оба кренкеля провели за специфическим спором, мы все услышали приговор, а никто и не мог слышать друг друга. И мы, на островах, и жители восточного материка, работали на совершенно разных частотах. Это первое. А второе, и оно самое главное, в замке «Россия» их главрадист только недавно ввел в строй радиостанцию такой мощности, что ее можно слышать с западного материка. До этого они в ней просто не особо нуждались. На старом маршруте есть 3 островка, где и были смонтированы необходимые для этого ретрансляторы. Да и дальняя связь у них работает только в варианте специально направленной, так с самого открытия новых земель повелось в анклаве. А мы, после первых разочарований и попыток найти мощных и сильных земляков соседей, просто прекратили этим заниматься. Хватало и других забот. К тому же, судя по отсутствию связи с их базой, этот регион, вероятнее всего, расположен в зоне радиотени. Вот это самая вероятная причина того, что контакт не был установлен ранее. Прошло всего 5 дней, как локаторщиками был замечен спешащий к нам эсминец конфедерации. Потом была долгожданная встреча полномочных представителей сторон, беседы, выяснение позиций по многим вопросам, попытки заключения договоров, так и не пришедшие к подписанию. Много, много, много чего.